100 очков чата, С. Печать пяти элементов, С. Техника марионетки, Б. Книга бинго, С. Шаринган в банке, Б. 50 очков чата, С. Повышенное сродство со стихией воды 20%, Б. Просмотрев список наград, Тацуя криво усмехнулся, не густо, в этот раз ни одной награды, а ранга, что, конечно, слегка удручало, но не всегда же должно вести. Интересно, мне однажды выпадет что-нибудь с ранга, он действительно хотел получить нечто подобное. Мангекьё Шаринган мог бы быть полезным приобретением, учитывая, что у каждого из них были свои уникальные техники, как тот же Аматерасу или Камуи. Хотя от дополнительного повышения чакры раза в три он бы тоже не отказался. Все же повышение в два раза стоило десятки тысяч. Эх, мечты. Но он и так не жаловался, потому что был уже и без того силен по меркам своего мира. Глава 32. Библиотека Ван Ши Тонга. Тацуя начал собирать награды. Первым делом он достал шаринган в банке. И это был действительно глаз, плавающий в какой-то жидкости. Чудно. Тацуя впервые видел шаринган вживую. Этот был вполне ничего. Три томои, красная радужка, венозная склера и извивающиеся в жидкости нервы. Интересно, система его создала из ничего? Все выглядело так, будто этот глаз у кого-то насильно вырвали. Ну, может пригодиться. Тацуя не стал открывать банку, а убрал ее в хранилище. Толку от нее не было никакого. Пересаживать его себе было не лучшей идеей, а кому-то без чакры и подавно. Следом он оценил все техники, удобно загруженные ему в мозг. Кстати, а я ведь никогда даже не пытался повторить Расинган. Он только сейчас подумал о таком упущении, хотя примерно знал, как и с чего начать, ведь инструкция была в манге. Впрочем, Расинган ему никогда и не требовался, поэтому он, наверное, и позабыл о нем. Тацуя никогда не считал эту технику особенно впечатляющей. Другое дело Расинсюрикен. Но, подумав немного, он решил отложить это на будущее. Сейчас и так работы хватало. Что до остальных техник, толку от них было не так уж и много, разве что дзюцу марионеток. Правда, Тацуя уже знал нечто похожее из Ирёнин дзюцу. Хотя, полученное им руководство было намного более обширно и создано именно для управления марионетками, и даже принципу их создания будет не лишним. И Айда оказался ерундой, потому что предназначался для мечников. Да и против шиноби в целом не слишком эффективно. По крайней мере под стиль Тацуи явно не подходило. Печать пяти элементов тоже не впечатляла, как и все техники с ранга. В конечном итоге он почти все из них знал. Разве что пополнил коллекцию несколькими не сильно полезными. В остальном только повышенное сродство со стихией воды чего-то достоило. Правда, не очень своевременно. Разобравшись с наградами и проверив несколько дзюцу на практике, Тацуя окончательно утомился и решил вернуться в город и принять душ. Уже неделя прошла, можно и немного развеяться. Тренировки это хорошо, но время неуклонно шло к концу срока выполнения задания. Но этот тип так и не показал себя. Сколько бы Тацуя ни искал, найти его так и не вышло. Он прошерстил клонами почти каждый населенный людьми уголок планеты. Благо, она была довольно маленькой. Осталось всего три варианта. Либо он где-то посреди океана, либо уже не в этом мире. Ну, или, что хуже, способен скрываться от моей сенсорики. Поэтому он направил клоны в океан. Да и его дракон по итогу почти не привлек внимания. В городе говорили об этом, и солдаты даже опрашивали людей, но со временем все начало затихать. Похоже, придется действовать иначе, более дерзко. Наживки бывают разными, и уж Тацуя не сомневался, что высокомерное и тираничное поведение местного правителя не оставит месту переговоров. Но именно в тот момент, когда он уже приготовился выступать, интерфейс чата дал о себе знать. Дитя дьявола приглашает всех в чат. ХМ, Тацуя слегка удивился. Нашли-таки, он уже давно прорастил корни по всей пустыне и нашел несколько погребенных под землю зданий. Одним из них и оказалась библиотека Ван Ши Тонга, но он не спешил сообщать об этом. Какой смысл портить чужое приключение? Все, о чем он сообщил, так это о том, что Робин больше нет причин выискивать их цель, и она может заняться своими делами. То же касалось всех остальных. Клонов было достаточно. Все же вначале он разделил всех далеко не для поисков цели и не возлагал на них больших надежд. Теперь так и подавно. Поэтому, как только все вошли в чат, Тацуя нисколько не удивился сообщению Робин. «Дитя дьявола, мы нашли библиотеку. Скромный владелец лавки. В самом деле, дитя дьявола, сами взгляните. Библиотека Йод-ПГ. Несколькими часами ранее, пустыня Шивонг, рассекая дюны на специальной лодке, которой управляли местные маги пустыни. Мирука и Робин осматривались по сторонам, пока их волосы, прикрытые тканью, развивались на ветру. «Что за скверное место?» – проворчала Мирука, прижав свои ушки к голове, чтобы в них не попадал песок. «Весь этот мир, он мне не нравится», – мысленно добавила она. «Ты так думаешь?» – Робин заулыбалась. «А мне это место напоминает Алабасту. Спустя несколько лет привыкаешь к песку и жаре. Терпеть не могу жару. Когда холодно, можно что-нибудь надеть, а в жару только шкуру сдирай. Если бы я знала, что это за место, ни за что бы не согласилась. Сам бы топал сюда и искал то, что ему там приспичило». Продолжая недовольно фыркать, Мирука вспоминала свой прошлый мир, и теперь он уже не казался ей таким скверным. Везде были свои бандиты и негодяи, и везде кто-то норовил обратить внимание на ее уши и хвост. Придурков везде хватает, хм. Давно она уже не испытывала того ощущения, когда люди указывали на нее пальцем не потому, что она герой, а потому что странно выглядит. Робин улыбнулась, разворачивая карту. «Тебе так не нравится моя компания?» «Это не так». Мирука грозно глянула на мага, управляющего песком, заставив того вздрогнуть и опустить голову, а затем фыркнула. «Мне не нравится заниматься черт-те чем, черт-те где, в поисках черт-те чего, и ради черт-те кого», с усмешкой подметила Робин. «Вот именно», губы Мирука растянулись в презрительной насмешке. «Уж ты-то должна была заметить, какого толка этот парень, такой самоуверенный, что аж бесит. По опыту знаю, что такие как он, те еще лицемеры, которые не любят пачкать руки и всегда используют других». Робин приподняла взгляд, а затем покачала головой. «Ты действительно думаешь, что это плохая черта для лидера?» А, Мирука не сразу поняла смысл вопроса, в то время как Робин с улыбкой продолжила. «Ты ведь прекрасно видела его способности. В то время как мы оглядывались по сторонам, он уже сориентировался на местности и заполучил карту. Он определенно знает, что делает, и что ты пытаешься этим сказать», нахмурилась Руми. «Лишь то, что твой опыт с парнями лучше попридержать при себе. Уверяю, самоуверенные лицемеры – это лучшие, на что можно рассчитывать, а учитывая его возможности, нам даже не стоит мыслить о бунте или побеге с корабля. Ты имеешь в виду?» Мирука очень сильно насторожилась и стала в разы серьезнее смотреть на вещи, но Робин лишь издала смешок. «Не стоит так серьезно воспринимать сказанное». Сказав это, Робин отвернулась. Она сделала довольно много выводов касательно Тацуи, и главный был предельно прост – силен. Силен настолько, что игра по его правилам была для нее в порядке вещей. Конечно же, у нее была своя стратегия взаимодействия с такими людьми и доказать свою полезность – один из важных шагов. Подозрительность не порок, но явная демонстрация пренебрежения и неуважения она считала большой ошибкой. Робин не раз видела, когда куда более властные капитаны бросали таких людей за борт, а более хитрые даже умудрялись избавляться от проблем куда более изощренными методами. Тацуя же определенно был одним из последних, но именно поэтому взаимодействие с ним казалось ей более выгодным. Спустя какое-то время Мирука все же выдохнула и перестала сжимать кулаки, после чего хмуро спросила: «Ты не думаешь, что это ловушка?» «Маловероятно. Почему ты так в этом уверена?» «Потому что он не выглядит как сумасшедший», — Мирука фыркнула. «Психопаты все так выглядят. Руми, ты слишком много думаешь. Это ты слишком беззаботная. Смотри, куда нас занесло. Так почему же ты не отказалась сразу, когда была возможность? Почему все еще здесь?» — задала логичный вопрос Робин. «Это потому что...» «Ха!» — как вдруг глаза Мирука резко расширились. «Смотри!» — Робин удивленно обернулась, но ничего не заметила. Однако, зрение Мирука было куда более острым, поэтому вскоре они вышли на ту самую библиотеку. Урахара был заинтересован в библиотеке больше других, и Робин его прекрасно понимала, поэтому с улыбкой прислала скриншот внутренних помещений и стеллажей. Библиотека Ван Шитонга была поистине великолепна. Завораживающие фрески, прекрасные барельефы, а также бесчетное количество знаний со всего мира. Книг было не счесть, аж дух захватывало. Робин была завлечена всем этим, в отличие от Мирука, которая скучающе перелистывала страницы какого-то потрепанного манускрипта. Скромный владелец лавки. «Охо, это потрясающе! Я непременно должен увидеть это лично!» Приободрившись, Урахара рассмеялся, после чего приподнял свою шляпу и посмотрел в сторону Казумы, который в тысячный раз отлынивал от тренировки, лежа в теньке под деревом. Тацуя вклинился в разговор. король леса, администратор. А что насчет самого Ван Шитонга? С ним возникли трудности, дитя дьявола? Совсем нет. Я предложила ему несколько книг, и он с радостью пропустил нас. Учитывая пристрастие духа, было совсем неудивительно, что он оказался под впечатлением от неизвестных ему знаний. Он даже не мог их прочесть, что его очень шокировало. Но Робин не стал раскрывать то, откуда они прибыли. Однако дух не прекращал задавать вопросы и просил обучить его незнакомому языку словно одержимый. Ей кое-как удалось заключить с ним сделку и перенести обучение на будущее. Что до Робин, и вообще всех участников чата, они почти сразу выяснили, что вполне спокойно могут понимать местных и даже говорить на их языке. Вероятно, система учла этот момент и каким-то образом повлияла на них при перемещении. Поэтому и читать они могли. Король леса, администратор. Понятно. Урахара-сан, вы отправляетесь? Скромный владелец лавки. Конечно. Как я могу такое пропустить? Там же знания этого мира. И не успел Тацуя спросить, как вдруг. Постельный рейдер. Что? А как же моя тренировка? Я тоже хочу с вами. Казума аж подскочил из-под дерева. Но Урахара спокойно ему улыбнулся, ответив в чате. Скромный владелец лавки. Терпение, юный Казума. Мне было непросто договориться с Пиандаосаном. Постигни у него основы фехтования, и тогда я научу тебя очень сильной технике. Постельный рейдер. Но это несправедливо. Я тренируюсь как проклятый, но у меня ничего не выходит. В действительности Казума вечно отлынивал, но Урахара ничего не говорил по этому поводу. Пиандао так и вовсе был разочарован своим новым учеником, который хотел всего и сразу. Читающий эти сообщения Тацуя про себя усмехнулся, а Урахара крепко за него взялся. Урахара ответил просто: «Скромный владелец лавки, нельзя научиться всему за один день, Казума-кун. Пройди это испытание и докажи, что я в тебе не ошибся». Сказав это, он спрыгнул с крыши, придержав шляпу и трость. «Скромный владелец лавки, Робин Тян, я был бы очень признателен, если бы вы показали мне путь, дитя дьявола». «Конечно, постельный рейдер». Какой же отстой, и почему я один должен просиживать здесь штаны? К сожалению, мало кто был заинтересован в сочувствии ему, особенно Урахара, которого все это лишь забавляло. Глава 33. Встреча с Азулой. Вернувшись к чату, Тацуя все же решил затронуть важную тему. Король леса, администратор, что насчет наших заданий, дитя дьявола? Тацуя-кун, я уверена, что тебе под силу разобраться с этим и без меня. В конце концов, сражение и прекращение войны далеко не моя специальность. Конечно, если не нужно никого убивать. Фу-фу-фу. Мирука хмуро на нее покосилась, буркнув под нос. Снова ее жуткие шуточки. Сама же она даже не стала отвечать Тацуе, потому что хоть и была не против заработать очки, но работать с ним, еще чего. Ответ Урахары был предельно прост. Скромный владелец лавки. Тацуя-кун, ты справишься, я в тебя верю. Пока-пока. Скромный владелец лавки ушел в офлайн. Прочитав ответ Урахары, Тацуя с усмешкой покачал головой. Он вспомнил, как Мирука пыталась ему что-то предъявить в прошлый раз из-за задания, а теперь даже не показалось. Да и Урахара просил не торопиться, а теперь спокойно ушел, как ни в чем не бывало. Не то чтобы Тацуя намеренно рассчитывал на это, хех, но все складывалось вполне неплохо. Все нашли себе занятие, а Урахара, похоже, с самого начала не собирался ничего выполнять, потратив почти все время на изучение местной культуры. Вероятно, только Джуви оставалась рядом с Тацуей, и даже когда тот тренировался, держалась неподалеку. Он же ее пока игнорировал, ведь она не сильно мешала. Тацуя сама сегодня снова без верхней одежды. Ах, выглядывая из-за дерева, Джуви вздыхала и краснела. Тем временем Мирука отбросила книжку и взяла другую, раздраженно бормоча: «Здесь вообще есть что-нибудь интересное?» Переговорив с Урахарой и остальными, Робин также вернулась к книгам, с блестящими глазами вчитываясь в их содержание. Неподалеку парила огромная черная сова, с предельной серьезностью изучая страницы небольшой книжки и едва понимая, что там написано. Погасив интерфейс, Тацуя спокойно пожал плечами. Пусть так, по крайней мере, он заранее договорился с Урахарой о том, что тот поможет в борьбе с целью, если тот объявится. Примерно тогда они и расстались в городе Огненного фонтана. Ладно, пора выступать. Поскольку Урахара ушел и никто более не был заинтересован в задании, Тацуя собирался поднять немного шуму. Однако, к его удивлению, нужда в этом вскоре отпала, ведь в город наконец прибыл кое-кто интересный. «Ты говоришь, что его видели где-то здесь. Где именно? Отвечай. потребовала прекрасная девушка с властным взглядом у местного градуправляющего, склонившегося перед ней. Этой девушкой была никто иная, как Азула, принцесса народа огня. Ее красоте позавидовали бы многие, особенно ее прелестному личику, которое отнюдь не было банально милым, а скорее хищно притягательным. Тонкий нос, большие глаза, пушистые ресницы и чувственные губы, крашеные яркой помадой, а также удивительное и подтянутое тело. Азула буквально воплощала в себе опасную и недоступную привлекательность. И все это дополнял острый и расчетливый ум, целеустремленность и даже жестокость. Азулу не просто так боялись многие старшие маги, несмотря на ее юный возраст. Уже сейчас она могла сразить большинство магов этого мира. За ее спиной стояло десяток воинов огня, которые холодно наблюдали за действиями их госпожи. Все они прибыли сюда лишь с одной целью – найти и пленить дракона. На путешествие из столицы потребовалось время, при этом Азула собирала информацию, и вот, наконец, достигла этого места. По слухам, именно здесь в последний раз видели дракона, в существовании которого она уже сомневалась. Его описывали по-разному, но сходились в одном: он был словно сотворен из дерева, а значит, вполне мог и не быть настоящим. Градоуправляющий выложил ей все, что знал, а солдаты опросили население и, в конечном итоге, Азула с воинами двинулась на юг, к ближайшим горам, заранее отправив на поиски несколько разведчиков. В конце концов, сомнения – это одно, но, если дракон настоящий, то определенно требовалась должная подготовка и засада. Однако, вскоре властный блеск прекрасных глаз Азулы сменился на удивленный, ведь дракон явился к ней сам. Тацуя не собирался упускать момент, особенно когда одна из целей его плана явилась к нему на порог. Явление Азулы было для него даже выгоднее какого-нибудь генерала или армии огня, ведь в отличие от них, это была сама принцесса, да еще и со скверным характером, который можно было использовать и легко спровоцировать конфликт. Рассекая небо на драконе, он быстро добрался до города, подняв волну паники. Жители начали убегать, а местные войска тут же вооружились и приготовились к битве, в том числе и Азула со своей свитой. Он и вправду древесный. Это острый взгляд принцессы наконец приметил нечто странное. Там люди. На спине дракона стоял высокий мужчина, придерживая рукой девушку с зонтом, и как только они подобрались к городу, небо тут же заволокли тучи, а затем пошел дождь. Что за? Азула была поражена, и, конечно же, догадалась, что данная погодная аномалия точно была спровоцирована этими двумя. Впервые она видела подобную магию. Кто они? Этот вопрос быстро обратился в расцветающий азарт и воспламенившийся боевой дух. Она хотела сразиться. Кто бы ни был всадником этого странного дракона, он определенно был не так прост. Один его взгляд, тело, лицо, все это привело Азулу в восторг. В жизни она повидала многих юношей, но этот. Губы девушки растянулись в хищной ухмылке, после чего она приказала взять их. Она даже не подумала о переговорах. Как только увидела его, сразу решила напасть. И далеко не потому, что те двигались в их сторону. Ей просто хотелось драки, хотелось взглянуть, на что же он был способен. Такова была властная натура этой принцессы. Маги огня тут же заняли свои позиции, а местные жители в панике разбежались кто куда. Никто из них не собирался участвовать в этом сражении. Вскоре Тацуя начал приземляться прямиком к центру города, и буквально сразу же в него посыпались всполохи магии огня. Хаем, он не сильно удивился, скорее принял это с улыбкой, а затем сделал шаг. На его месте тут же возник клон, продолживший управлять драконом, в то время как сам Тацуя спокойно спикировал вниз. Он не собирался подставлять Бжувию и позволил клону увести ее подальше. Азула уже показала клыки, этого было достаточно. Шух-шух-шух. Огненные шары посыпались на Тацую дождем. Но все, что он сделал в ответ, это поднял руку и спокойно ей взмахнул. И, в тот же миг, вшух, он отмахнулся от их магии так, словно это был простой дым. Ха, какого? Многие маги были поражены, потому что от тела юноши резко вырвалась волна ветра, которая не только подавила и буквально потушила их пламя в воздухе, но и вскоре настигла их. Ха, черт, ветер оказался такой силы, что всех магов попросту смело. Даже Азула вдалеке едва сумела устоять на ногах, пораженно смотря на этого мага. Маг воздуха. Причем невероятно сильный маг. Волосы девушки разметало в стороны, и она сощурилась, пытаясь устоять на ногах. Ха-ха-ха. Даже статуя хозяина огня на площади едва не повалилась от столь могучего ветра. Те, кому посчастливилось устоять на ногах, смотрели на Тацую в страхе. Многие из этих воинов лишь слышали истории о магах воздуха, но никогда не встречали их лично и уж тем более не знали, что те умели создавать настолько могучий ветер одним лишь взмахом руки. Оно и не удивительно, ведь ветер Тацуи был наполнен чакрой, и сила его естественно превосходила местных магов. Даже десятой ее доли было достаточно, чтобы пригвоздить всех к месту. Многие местные, у кого все еще хватало смелости наблюдать издалека, начали спешно убираться подальше, прекрасно осознавая, что если прославленным магам огня не под силу обуздать этого чужака, все может кончиться очень печально, не говоря уже о парящем в небе драконе. Однако, к удивлению многих, Тацуя не стал продолжать нападение. Полностью игнорируя всех оттесненных магов, он устремил взгляд лишь к одному человеку, вставшего в боевую стойку и смотрящему на него с опаской. Азула, принцесса народа огня, Тацуя чуть поклонился и вежливо произнес: «Для меня честь встретить столько благородную особу». Но, после он показал настороженный взгляд: «Однако, мне хотелось бы знать, по какой причине вы напали на меня и моего дракона? Я чем-то вас обидел или нарушил какой-то местный закон?» Азула прищурилась. Теперь, хоть их и разделяло больше трех десятков метров, от присутствия этого человека у нее по спине пробежали мурашки. Весь ее боевой запал медленно начал обращаться в незнакомое и очень раздражающее чувство. Одной капли его чакры хватило, чтобы понять, насколько устрашающая его магия и насколько неполноценна ее собственная. Тацуя сдерживал чакру, но, даже так, для местных он был невообразимо силен. Оно и не мудрено, ведь даже простой генин мог бы раздавить большинство магов нынешнего поколения в этом мире. Впрочем, гордость Азулы не позволила всем этим противоестественным чувствам захватить себя. Скорее ей завладело упрямство и непримиримость в присутствии того, кто лишь одним видом вызывал в ней подобное. «Кто ты такой?» Она задала этот вопрос непривычно тихо, но к последнему слову ее голос наполнился силой. «Отвечай!» Тацуя спокойно ответил: «Меня зовут Тацуя, и я все еще желаю узнать, чем же вызвал ваш гнев, принцесса». Его манера говорить вызвала у Азулы внутреннее раздражение, как будто волк притворялся овечкой. «Ты же такой сильный, так какого черта?» Впервые Азула сталкивалась с подобным, не говоря уже о том, что она и так не умела общаться с парнями. Этот же еще и был чертовски хорош собой. К тому же чакра слегка пошатнула ее уверенность в себе, и это для нее было худшим оскорблением, особенно когда он говорил в таком тоне. Скрипнув зубами, Азула наконец выпрямилась. «Мерзавец, как ты посмел назвать меня по имени? Как ты посмел напасть на меня? Хаэм, Тацуя же просто сделал удивленное лицо. Я напал на вас», оглядевшись по сторонам, он недоуменно произнес: «Я ведь просто защищался. Не поймите меня неправильно». Но стоило ему сказать это, как вдруг в руках Азулы заплясали голубые огоньки. «Думаешь, что сможешь оправдаться передо мной, нахал? Я приказываю тебе сдаться и отдать своего дракона, а иначе». Губы девушки растянулись в жестокой ухмылке. Даже Тацуя был слегка смущен ее поведением. «Странно, в действительности она не испытывает злости, я этого не чувствую, это похоже на обиду». Он не мог понять, чем обидел ее. Тацуя даже и подумать не мог, что чувство неполноценности в его присутствии затронет гордость принцессы. Она всегда считала, что сильный диктует свои условия и смотрит на мир свысока, и лишь страх способен управлять людьми, но этот действовал иначе, будто издевался. К тому же, она помнила свою задачу – захватить дракона. Отступать было ниже ее достоинства. Сражение, только победив и ввергнув в страх, можно было заставить его покориться. Глава 34. Похищение принцессы. «Вы и вправду странная девушка». Видя решимость и упрямство Азулы, Тацуя лишь криво усмехнулся. «Не думал, что все дойдет до этого». Подняв взгляд, он кивнул. «Полагаю, это дуэль?» Азула фыркнула и хотела уже сказать, что он недостоин, но после все же добавила: «Если ты проиграешь, твой дракон станет моей собственностью». «Как скажете, принцесса». Хаэм, устремив взгляд в небо и заприметив на спине дракона Джувию, Азула мысленно фыркнула. Конечно же, она осознавала свои пределы и что враг далеко не один, но отступить — в ее словаре не существовало подобного слова. «Он станет моим, как и ты». Выкрикнув это, она резко сорвалась с места, после чего выставила руки и оттолкнулась огнем от земли, а затем ударила в сторону Тацуи. В тот же миг в его сторону устремилось длинное огненное лезвие. Похоже, я недооценил ее крутой нрав. Тацуя даже не сдвинулся с места. Он дал ей шанс разрешить конфликт и не стал бы настаивать. Извинений вполне бы хватило. Конечно, он не верил, что она стала бы извиняться, но... Дуэль, как мило. Как только огненный луч почти настиг его, парень сдвинулся с места, а затем... Бум! Плитка у него под ногами с грохотом разлетелась в стороны, а клинок понесся дальше, разрезая все на своем пути. Тацуя без проблем уклонился, пока наконец не сблизился с Азулой, которая резко ударила с разворота огненной ногой. «Получай!» Ее лицо ожесточилось и проявился оскал, но это выражение тут же сменилось на шок, потому что враг будто испарился в воздухе, а затем все перед глазами Азулы моментально потемнело. Она даже не успела испытать страха, как оказалось в руках Тацуи. Опустив ладонь, ребром которой ее вырубил, он подхватил девушку на плечо, а затем спокойно осмотрелся. Вот и все. Все солдаты в округе были напуганы. Он так просто разобрался с их принцессой. Что за монстр? Даже магию не использовал. Но, Тацуя не испытал по этому поводу ничего особенного. Он прекрасно знал, что ни один маг в этом мире ему не соперник, так чего бахвалиться. К тому же, его взгляд невольно переместился вправо, и там задержался, очень надолго. Вау! Тацуя невольно залюбовался тренированными округлостями Азулы, которые просто идеально выделялись в таком положении, у него на плече. Ему потребовалось приложить титанические усилия, чтобы ее не похлопать. Все же она была такой красавицей. Честно говоря, в момент встречи ему даже расхотелось ее использовать в своих планах. Точнее, появились другие планы. А что тут такого? Я лишь проверю ее состояние. Вдруг она притворяется? Хотя, даже он сам осознавал всю нелепость подобных мыслей. Она уж точно не притворялась. От легко шлепка ведь ничего не убудет. Хлоп. КХМ. По пальцам Тацуи пробежала дрожь. Какая упругая. Все же не сумел удержаться. Да она была буквально создана, чтобы... Он невольно задержал руку на месте и сжал пальцы, но потом быстро ее отдернул. Что-то меня снова понесло. ХМ, может еще разок, ощущения так быстро забываются. Зато убедился, что она не притворяется. А что, если это ее коварный план? Нет, держи себя в руках. В итоге Тацуя все же смог себя удержать от второй попытки, а затем поднял взгляд к небу, после чего дракон начал спускаться. Однако именно в тот момент, ты, ублюдок, отпусти принцессу. Вдруг один из воинов огня закричал и бросился к Тацуе, на что тот безразлично отмахнулся. Еще чего, теперь она моя. Вшух, волна воздуха тут же смела его в сторону толпы солдат, которые лишь недавно поднялись. Арх, твою ж, неет. Всех их оттеснило в стену словно кегли и те с грохотом в нее врезались. Бум, бум, бум. Другая часть солдат, не затронутая ветром, смотрела на это со смесью страха и нерешительность. С одной стороны, они не могли оставить принцессу в руках врага, но с другой, разве можно было победить? Пока дракон спускался, у них было время подумать. «Черт, и чего вы встали?» Вдруг закричал один из них. «Если мы ничего не сделаем, нас же казнят. Ты прав, но, что мы можем сделать?» Другой ответил в нерешительности. «Да что угодно». И сказав это, маг с боевым кличем рванул в атаку. «А-а-а, отпусти принцессу». Выбора ни у кого не было, поэтому они также взяли все свое мужество в кулак и двинулись следом. Но их участь была ничем не лучше других. Волна ветра отправила их в противоположную стену. Бум, бум, бум. Тацуя же решил больше не ждать и спокойно воспарил, запрыгнув на спину дракона, а затем под взглядами множества свидетелей похитил принцессу и улетел далеко на юг. Че что? Что это за человек? Разве маги воздуха не вымерли? Черт побери, нам всем конец. Многие начали робко покидать закоулки и свои дома, смотря в небеса с разными эмоциями. Их принцесса была побеждена и украдена, и для многих это ознаменовало начало катастрофы, ведь хозяин огня наверняка ни перед чем не остановится, и каждый понесет наказание. Для этих людей, а также побежденных солдат, это событие стало первым шокирующим из череды многих грядущих. Тацуя, эта девушка. Джувия поглядывала на бессознательную Азулу в стороне, скрепленную древесными ветвями. Причем взгляд ее был одновременно недоуменный и ревнивый. Что вы собираетесь с ней делать? Даже ее тон был немного требовательный. Тацую это слегка позабавило, а затем он ответил без утайки. Верну ее домой, к отцу, а заодно попрошу выплатить мне компенсацию за причиненные неудобства. Даже Джуви эти слова показались странными. Разве этот человек согласится? Конечно, Тацуя уверенно улыбнулся. Я сделаю ему предложение, перед которым он не устоит, вот увидишь. Ну, если ты так говоришь, но, Даже так, взгляд Бжуви все равно был наполнен неуверенностью и ревностью. Красота Азулы, и то, что он недавно держал ее на руках, вызывало у нее темные мысли. Соперница, точно соперница. Вскоре на горизонте показалась столица. Дракон был предельно быстр, а Тацуя не хотел затягивать. Азула уже почти исполнила свою роль. В пути он все еще вспоминал тот мягкий момент. «Эх, все же я славный парень, другой бы на моем месте определенно совершил что-то неподобающее». Бессознательная Азула совершенно не подозревала ни о чем, как и о том, что вскоре ее жизнь изменится до неузнаваемости, и все из-за него. Подобное касалось и хозяина огня, который и подумать не мог, что его дочь была схвачена, а по-настоящему сильный враг, способный стереть с лица всю его империю, уже двигался ко дворцу. И конечно же он даже не думал о том, как скоро вся его жизнь и планы перевернутся с ног на голову, и что этот мир ожидают великие перемены. Тацуя опустил древесного дракона далеко от столицы, а затем подхватил Азулу и помог спуститься Джуви, следом развеяв технику. Взгляд девушки темнел с каждым мгновением при виде другой у него на плече. Дождь усилился. На секунду прикрыв глаза, Тацуя сориентировался на местности, после чего поднял руку, и по его воле древесные ветви вскоре сплелись в небольшой дом. Повернувшись к Джуви, он сказал: «Останься здесь, я скоро вернусь». А Джуви пораженно на него посмотрела. Она никак не ожидала, что он решит ее бросить, а сам уйдет куда-то с другой женщиной. «Нет, Джуви пойдет с тобой». Конечно же, она возмутилась и очень удивила Тацую своей настойчивостью. Даже ее взгляд показался ему довольно жутковатым. «Ты уверена?» «Уверена. В этот раз я буду с тобой». Видя ее дрожащий и полный решимости взгляд, он был вынужден поменять планы. «Ладно». После чего от его тела отделился клон, которому он передал Азулу, а сам протянул руку Джуви. «А?» Джуви вздрогнула и сначала не поняла, что он задумал, но Тацуя пояснил: «Если мы прибудем на драконе в столицу, поднимется ненужный шум, а Зей тоже может среагировать. Я же хочу сделать все как можно тише. Хоть это и могло бы поумерить его пыл и вызвать страх, но я небольшой любитель втягивать лишних людей в свои дела. Его дочь в наших руках, и как только мы ворвемся во дворец, закончим все быстро». Сказав все это, Тацуя потряс рукой. «Мне придется взять тебя на руки. Понимаю, тебе может быть неприятно, но лучше не растрачивать время на долгое путешествие. До столицы почти 10 километров». Наконец осознав, Джуве покраснела до самой шеи. «На руки, меня», ее голос начал дрожать, и голова закружилась. Тацуя издал смешок. «Лучше забирайся ко мне на спину, так будет удобнее». «Ах», Джуве покачнулась. Она определенно уже не слушала. Его слова эхом отдавались у нее в голове. «На руки, на руки». Вот поэтому он и хотел оставить ее здесь и двигаться с одной Азулой. Да и не очень хотел, чтобы она видела дальнейшее. Но, все же возможность ее немного подержать на спине тоже казалась заманчивой. Как и это милое выражение лица. «Джуве, ты меня слышишь?» Махая рукой перед ее лицом, Тацуя продолжал улыбаться. Сердце Джуве так часто билось, что она даже не успела понять, когда оказалась у него на спине, а затем небо просветлело, впервые в ее жизни. «Ах, небо такое красивое!» Опустив взгляд на его затылок, ее глаза заблестели от счастья, а затем у нее закружилась голова и она потеряла сознание. «Ах, Тацуя сама!» Почувствовав это, парень невольно усмехнулся, а затем покрепче ухватился за ее мягкие бедра, наслаждаясь моментом и рассекая воздух. Он даже намеренно сбавил скорость, но, в конечном итоге, спустя несколько минут, вдалеке показалась столица страны огня. В тот же момент Тацуя перестал забавляться и его взгляд наполнился серьезностью. План уже давно был готов, но, кто знает, какие переменные встанут на пути. Сила – лучшая карта в любых переговорах, но он не хотел заходить слишком далеко и усложнять задание. Повернувшись к Джуви, а затем бросив взгляд на все еще бессознательную Азулу, Тацуя собрался с силами и ускорился. «Уже почти. Будем надеяться, что осложнений будет как можно меньше». Глава 35. Требования. Дворец хозяина огня. Внутренний двор. Сидя в роскошном кресле, Азей сосредоточенно читал какой-то документ. «Хаэм, Басинг все рано или поздно падет». Поставив печать, он кивнул сам себе, а затем взял следующий документ. «Хаэм», его взгляд невольно скользнул по двору, а затем вернулся к работе. По какой-то причине Азей почувствовал себя некомфортно. Странно, но вдруг бровь мужчины дернулась. По телу словно скользнула молния, А затем он резко поднял голову. Не показалось. Мгновение назад он заметил силуэт, и как только снова поднял взгляд, тот уже стоял напротив, спокойно смотря ему прямо в глаза. «Кто?» Взгляд великого хозяина огня дрогнул, в то время как высокий юноша просто прищурился. «Кто ты такой?» Вдруг взорвался Азай, мгновенно вернув себе самообладание от всей этой неожиданности. Однако, его ноги вдруг подкосились, потому как Тацуя резко выпустил давление чакры. «Ха!» С грохотом мужчина упал на кресло, пораженно смотря, как мир вокруг дрожит. Хотя в действительности дрожал именно он сам. Что за чертовщина? Голова, казалось, сейчас разорвется. Он даже слова не мог вымолвить. Азай впервые сталкивался с чем-то настолько сверхъестественным, и никогда еще не ощущал себя столь маленьким и незначительным. Кто он? Не человек. Магия точно была не способна на подобное. Уверенная реальность Азая сменилась кошмаром наяву. Однако его взгляд ни на мгновение не оторвался от этого юноши. Но, казалось, что все происходило в замедленной съемке. Вот он появился, а затем откуда ни возьмись, явился еще один юноша, точная его копия, на руках которого лежала никто иная, как его дочь, Ас. Едва найдя в себе силы, Азай попытался заговорить, но тут же замер. Тело его полностью не слушалось, а разум погрузился в хаос. Первобытный страх пронзил каждую клеточку этого столь сильного мага. Он был подобен маленькому и безобидному зверьку, столкнувшемуся с царем зверей. Ужас исходил буквально из самого его естества. Против такого невозможно было ничего поделать. Давление чакры для него было слишком непосильной ношей. Если бы не ци в теле, то он бы и вовсе мог не пережить подобного. Не говоря уже о нем, даже стол, за которым он сидел, земля и беседка, все вокруг тряслось и покрывалось трещинами. Тацуя делал это намеренно, даже используя зрительную технику, чтобы устрашить его, а также показать его беспомощность и предотвратить лишний шум. Поскольку клон держал Лазулу, на нее давление не распространялось, а Джувию он оставил с другим клоном, подальше отсюда. В конце концов она тоже еще не пришла в себя, что было даже на руку. «Так это тебя называют хозяином огня?» Даже тон и взгляд Тацуи отличались от привычного спокойного и дарящего чувства гармонии. «Твоя дочь напала на меня. Я воспринимаю это как объявление войны. Тебе придется ответить за это». В словах Тацуи слышалась сталь, никаких компромиссов, лишь требования сильнейшего. Он в корне отличался от того вежливого юноши, которого все знали. «С этого момента ваше правление заканчивается, как и начатая вашим предком война. Вскоре об этом будет объявлено всему миру, а затем ваши войска покинут оккупированные территории». Говоря это, Тацуя медленно сбавлял давление, и с последним словом оно полностью иссякло. Теперь он собирался получить свой ответ. «Ха-а, ха-а». Азай наконец смог выдохнуть. Его всего трясло, он даже сам не заметил, как сполз со стула и встал на колени. Покрытый испариной, дрожащий, словно самый обычный смертный перед лицом высшей сущности. «Кто? Кто ты?» Подняв напуганный взгляд, он посмотрел в лицо юноши, не в силах подняться. Вся величественность хозяина огня, все его достоинство и высокомерие были раздавлены потусторонней силой. Чтобы внутри него не зарождалось, какое бы унижение не давало о себе знать, абсолютный страх перекрывал все. Вместо ответа Тацуя подал знак клону, а затем тот нажал пальцем на шею Азули, отчего она резко вздрогнула и начала приходить в себя. С дрожью в ресницах девушка наконец открыла глаза, а затем в полуобморочном состоянии заметила лицо Тацуи, держащего ее на руках. А, мысли начали проясняться, а затем, ха, ты, клон лишь улыбнулся, а Азула, словно кошка, которой наступили на хвост, резко спрыгнула с его рук, после чего ударила его воспламенившимся кулаком. Однако, хлоп и шаша, клон спокойно поймал ее хрупкую кисть, а затем пламя с характерным звуком затухло. На лице Азулы читался шок, то же самое испытывал и ее отец. Даже он не посмел бы принять удар дочери голыми руками, но этот человек, клон лишь отдернул руку и демонстративно разомкнул 5 пальцев, показывая, что даже не обжегся. Он молчал, говорил Тацуя. «Вам стоит принять один неоспоримый факт. Армия против меня бесполезна, как и ваша магия. Вы несравненно слабее». Вытяну руку, Тацуя спокойно позволил ей обратиться в древесную ветвь, которая растянулась на несколько метров, а затем на ней набухли почки, которые в считанные мгновения разрослись до огромных размеров. Это. При виде этого весь мир Азулы перевернулся с ног на голов. Азай также был в шоке и ужасе от действий чужака. Сейчас он едва начал приходить в себя и даже почти поднялся с колен, желая дать отпор, но, видя то, как этот чужак обратил свое тело в дерево, а затем почки обратились в его точные копии. Тацуя не так давно научился создавать клонов простым почкованием, поэтому данная техника произвела очень внушительный эффект. Конечно же, мог и быстрее это сделать, но намеренно показывал свою магию. 30 копий тут же предстали перед отцом и дочерью, и каждый равнодушно улыбнулся. Тацуя сделал так же, добавив: «Я могу создать 1000 своих копий, и этого вполне достаточно, чтобы повергнуть всю вашу армию». Говоря это, он просто кивнул, а затем один из клонов резко пробил себе грудь рукой. Ха! Азула и так уже не могла оправиться от шока, но, когда клон убрал руку и дыра в его груди в считанные мгновения восстановилась, она напрочь потеряла самообладание. Невозможно! Кто? Кто ты такой? Она прекрасно помнила, что начала сражаться с ним, и вот она уже здесь. Очевидно, что он победил, а она даже не могла вспомнить, как проиграла. Учитывая, что он был рядом с отцом, когда тот стоял на коленях, а затем эта демонстрация способностей, Азула теперь куда отчетливее осознавала, он не лжет. Эта сила не принадлежала человеку. Тацуя спокойно взглянул на бледное лицо девушки, после чего ответил: «Я ведь уже представился. Помнится, принцесса была чем-то раздражена, бросила мне вызов и проиграла». Обернувшись к Казаю, Тацуя добавил: «Сохранив жизнь вашей дочери, я вполне имею право требовать нечто равноценное, не так ли?» Конечно, то была нелепая софистика, но Тацуя все равно считал, что пусть и столь странный, но повод к перестановке во власти должен быть. «Свои требования я озвучил, но вас они касаются лишь частично», — повернувшись к Азуле, которая все еще оправлялась от шока с недоверием, смотря на восстановившуюся грудь клона, Тацуя произнес: «Остальное касается лично принцессы». Но Азула его совсем не слушала. Вдруг ее лицо скривилось, а затем она прорычала: «Не верю, это какой-то трюк, нелепый фокус». Конечно же, она пыталась отрицать, даже сильнее, чем ее отец. Однако он был больше склонен подчиниться, и все из-за чакры. Но Азула не испытывала ее на себе так отчетливо, а потому не могла поверить, что некто настолько сильный существует, и так просто может диктовать условия ей и всему народу огня. Лицо девушки резко искривилось, а затем она зарычала и бросилась в атаку на того самого клона, который ранил себя. «А-а-а! Получай!» Огненный шар сорвался с кулака, но клон же просто вытянул руку и... «П-п-п-ша!» Схватил его прямо в воздухе. Сердце Азулы дрогнуло, и весь боевой дух начал затухать, как и ее огонь. Невозможно. Но уже в следующее мгновение очередной удар Тацуи наконец убедил ее в том, что все это наяву и что сила его не поддается пониманию для местных магов. Казалось, клон лишь медленно опустил руку, и Азула даже смогла уследить за тем, как он размылся в воздухе, но тут он предстал перед ней и легонько толкнул. А, не веря во все это, а также испугавшись, Азула не смогла устоять и, пошатнувшись, упала от столь простого толчка. Ее лицо стало еще бледнее. Она тупо уставилась на клона, как будто видела его впервые. В момент толчка она явственно ощутила, что он мог убить ее 100 раз за ту самую секунду, и она бы умерла, даже не осознавая этого. Невообразимо. Видя то, как весь ее мир перевернулся с ног на голову, Тацуя просто сказал: «Не стоит меня бояться. Более того, я предлагаю вам шанс обрести подобное могущество. Приняв мои требования, вы не только станете новым хозяином огня, но и получите счастливый билет в безграничное будущее». Сделав шаг в ее сторону, парень наклонился и прикоснулся к ее плечу. Азула вздрогнула и тут же посмотрела на него. «Ты, мир, который вы знаете, принцесса, несравненно мал и слаб. Я же прибыл из другого, потому так силен. Советую принять мои требования, ведь я так или иначе получу свое». Повернувшись к Казаю, который наконец начал неловко подниматься, Тацуя добавил: «Я не так силен в убеждении, но статус-кво для вашей страны явно лучше, чем абсолютный проигрыш». Сказав все это, он молча стал ждать, наблюдая за тем, что предпримет местный тиран. «Ха-а, ха-а». Азай все еще тяжело дышал. В его глазах плескался страх, однако, поскольку Тацуя больше ничего не предпринимал, взглянув на свою дочь, которая к тому моменту просто повесила голову, явно уже сдавшись и пытаясь все осмыслить, это вдруг придало ему сил. «Ты, хоть и довольно робко, но он попытался дать отпор. Кто бы ты ни был, как ты посмел?» С каждым словом и из-за бездействия Тацуи, Азей наполнялся силой, словно все его страхи, мечты и стремления о мировом господстве, а также безмерная гордость и высокомерие начали преобладать над страхом, превосходя даже явное осознание о невозможности победить. В конце концов он был хозяином огня, грядущим владыкой мира, и никогда не менял своего мнения, никогда не сожалел. Даже если ему угрожала смерть, потеря всего и вся, он был готов пойти на это. «Я не покорюсь тебе, ублюдок». Разум Азей окончательно восстановился, и он наконец избавился от оков животного страха. Недавнее унижение превратилось в ярость. Глава 36. Решение Азулы. Подавляя дрожь в теле и перебарывая самого себя, Азей издал боевой клич, а затем ринулся в атаку на безразличного Тацую. Это был явно бессмысленный ход загнанного в угол человека, и даже он сам понимал, что ему ни за что не победить. Вкус поражения уже пропитал его нутро. Он даже не попытался воззвать к страже. Но Азей не собирался подчиняться требованиям какого-то чужака. Лучше умереть, сражаясь. К сожалению, у слабых, даже если они и мнили себя королями и императорами, не было права решать свою судьбу, оказавшись в руках кого-то в разы более могущественного. Тацуе потребовалось лишь выпустить немного чакры, как все те подавленные страхи Азей отдали о себе знать. Кха! Мужчина сделал несколько шагов, как зажженное пламя моментально погасло, а сам он пал на колени, и словно под тяжестью горы склонил голову, сгорбив плечи. Тацуя спокойно поднял руку, и ветви оплели поверженного правителя. «Ваш дух достоин уважения, но я не могу отступить. Ничего личного». Как только корни оплели Азея, его тело начало медленно усыхать, а затем, с последним блеском ярости и нежелания в глазах, тот потерял сознание. Тацуя не планировал его убивать, достаточно было ослабить и обезвредить. Следом его взгляд сместился к Азуле, которая, к его удивлению, смотрела прямо на него. Однако уже в следующее мгновение ее взгляд сместился к отцу. Еще никогда прежде в глазах этой властной девушки не было столько бессилия и разочарования. Отец, на глазах дочери он был поставлен на колени и повержен. Никогда еще она не видела своего величественного отца столь жалким и беспомощным. В тот момент, в сердце девушки, которая всеми силами подавляла внутреннюю неуверенность, расцвело чувство опустошенности, которое с каждым годом росло день ото дня, с того самого момента, как она поняла, что мать не любила ее, считала монстром, а отец чествовал лишь за способности. Она так хотела быть похожей хотя бы на него, но теперь он выглядел не лучше побитой собаки. Все, чему она училась у него, казалось таким бессмысленным. Она больше не хотела быть как он, не хотела так жалко проиграть ни за что. И осознавая все это, Азула вдруг тихо спросила: «Ты действительно из другого мира?» Ее вопрос слегка удивил Тацую. Он хотел заставить ее, а также предложить кое-какие выгоды, при этом понимая, что она может не простить ему то, что он сделал с ее отцом. Однако, все можно было решить техниками шиноби. Он мог банально спрятать Азея, а затем под его личиной обмануть Азулу или вообще весь народ огня. Даже верхушка генералов не были бы проблемой. Но он не хотел усложнять себе задачу. Не до того, пока существовали более выгодные варианты. Можно даже сказать, более гуманные. В конце концов, Азула еще могла пригодиться в будущем и, если верно на нее воздействовать, то можно было обратиться к ее благоразумию. И теперь ему было интересно, получится ли. Правда, его ответ был краток. Вот как и ответ Азулы. Казалось, этого хватило, чтобы заставить ее пересмотреть все о жизни. Если в его мире все были так сильны, то не означало ли это, что все, чем она гордилась, ради чего жила и к чему стремилась, было столь ничтожно? Понаблюдав какое-то время за опустевшим выражением лица девушки, Тацуя наконец заметил перемену. Она медленно поднялась, после чего горько рассмеялась, словно высвобождая все неприятные чувства. «Какой же ты ублюдок!» Вдруг выругалась она, смотря на него с нескрываемой враждебностью. «Ты пришел в мой дом, унизил меня и отца, да еще и предлагаешь мне предать его, да у тебя с головой не все в порядке». Тацуя спокойно пожал плечами, прекрасно понимая, к чему она клонит. «Я ведь уже говорил, ничего личного. Хотя, должен признать, что я бы не взялся за миссию, если бы потребовалось истребить твой народ. Хах, какой ты у нас благородный!» Скривив губы, Азула самодовольно фыркнула. «Из чего ты вообще возомнил, что я подчинюсь тебя? Думаешь, раз ты сильнее, то я должна склониться?» «Ты ошибаешься», — Тацуя сдержанно улыбнулся, впечатленный силой ее духа. Она приняла ситуацию и явно планировал свой следующий ход. Я в ней не ошибся. Азула могла взвесить все за и против, подавить гордыню и пережить поражение достойно. Острый ум и хладнокровие показали себя в нужный момент. Это сделка, но на моих условиях, причем выгодных для нас обоих. Вы получите корону и власть, а также возможность достичь высот, которые и не снились магам этого мира. Ваш отец также не пострадает и всего лишь будет отстранен от власти, ради которой, как видно, он готов пожертвовать всем, своим народом и вами. Но, вы, принцесса, явно способны смотреть на вещи более рационально. К тому же, прищурившись, парень с усмешкой добавил, «Ничто не мешает вам набраться сил и отомстить мне в будущем». Именно к этому она сама вела, и он был вполне не против. «Самоуверенности тебе не занимать». В глазах Азулы мелькнула издевка. «Думаешь, что я не посмею? Такой уж я человек», Тацуя беззаботно пожал плечами. «Это всяко лучше, чем жертвовать кем-то, пленить тебя и делать нечто подобное». После этих слов Тацуя поднял ручную печать, а затем с хлопком его внешность изменилась до неузнаваемости. Он стал неотличим от девушки напротив. «Ха, что за чертовщина?» Азула была поражена. «Ты и такое можешь, невероятно!» Вернув себе прежний облик, он произнес, «Моих способностей достаточно, чтобы сократить потери, но достаточно ли их у вас, я все еще не понимаю». Азула покачал головой, смотря на него с недоверием и гневом. «Какой смысл во всем этом? Зачем тебе нужна я?» Она поняла, что он мог просто убить ее и отца, а затем занять их место и совсем покончить. Но он дал ей шанс, неужели просто потому, что не хотел марать руки. Частично, ее догадка была верна. Тацуя улыбнулся. «Я выбрал тебя потому, что ценю чужой потенциал, а также потому, что ты можешь помочь мне выполнить задание без лишней головной боли». «Задание? Что еще за задание?» «Скажем так, некто очень могущественный послал нас в этот мир, чтобы кое-что сделать. Остановка войны – одна из подобных задач. Об остальном ты узнаешь уже после того, как примешь мое предложение. Считай все сложившееся небольшим испытанием». Тацуя улыбнулся. Ему было интересно, станет ли эта властная девушка упрямиться сейчас, когда он открыл часть карт. «Ты и вправду мерзавец». Азула приняла сказанное со скепсисом, но, помня о его силе, все же не имела права сомневаться. Однако, ее, конечно же, злило, что он почти не оставлял ей выбора. Бросить вызов и проиграть, даже не имея шанса отомстить, либо же получить многое и даже шанс на отмщение, какой же хитрый ублюдок. Его коварный подход был не менее страшен, чем его сила, а уверенность в каждом слове придавала всему огромный вес. Никогда еще Азула не чувствовала себя такой беспомощной во всех отношениях. Он просто играл с ней, мог играть со всем ее миром, т.ц. Но все же она не была такой непокорной, как ее отец. Она умела расставлять приоритеты, поэтому ответила, «Мне нужно время подумать». Учитывая ситуацию, все навалившиеся эмоции, ей действительно требовалось время. Вот только Тацуя был тверд и не дал ей шанса. «В вашем положении, принцесса, время – непозволительная роскошь. Мы решим все здесь и сейчас, т.ц. Какой же ты настырный!» – выругалась Азула, бросив на него раздраженный взгляд. «Даже не дашь девушке минуту, хм». Заглянув ей в глаза, он слегка поколебался, после чего вздохнул. «Если только минуту». Сказав это, Тацуя отвернулся и позаботился о клонах, после чего двинулся к Джуви, одновременно наблюдая за тем, что будет делать Азула у него за спиной. Но глупости она не совершила, ведь уже приняла решение. Она лишь подошла к бессознательному отцу и задумчиво склонила голову. Ублюдок умен. Даже сложно понять, каковы его настоящие цели. Он правда не хочет крови, звучит как бред. Он мне с самого начала показался слишком странным. Однако, спокойствие и самоуверенность очень сбивали с толку. К тому же он продемонстрировал так много, что Азула начинала подозревать, что ее сомнения могли быть тоже частью его плана. Как же он меня раздражает. Никогда прежде она не встречала подобного мужчину. Ей было очень просто помыкать всеми и вся, но теперь, отец, я определенно не могу просто подставиться. Ты уже проиграл. Я должна разобраться с ним, изучить его слабости. Последовать сейчас за отцом или мстить за него было бы определенно глупейшим ходом, который не сулил ничего хорошего. Кивнув себе, Азула вдруг отвлеклась. Тацуя подошел, а рядом с ним стояла синеволосая девушка. Теперь она наконец могла увидеть ее с близкого расстояния. Красивая. Азуле она сразу не понравилась, особенно ее холодный взгляд. Джувия только пришла в себя и была слегка удивлена сменившейся обстановкой, но потом увидела Тацую и сразу обрадовалась. Теперь ее взгляд стал даже немного фанатичным, что его немного поразило, и краснела она намного больше. Но когда Джувия увидела Азулу, то сразу же начала злиться. Соперница. Объяснив Джувии все вкратце, он привел ее к ней, а затем спросил: «Что вы решили, принцесса?» Скрипнув зубами, Азула отвела взгляд от Джувии, после чего фыркнула и поднялась во весь рост. Ее ответ был полон смирения, но и не меньшей решимости. «Я согласна.